Полина. Костюмчик получался просто зашибительный. Особенно удачно приспособилась трикотажная резинка от старого пуловера. Никто и не подумает даже, что самопал из Бурдемоден. Самопал с трикотажными резинками не бывает. Завтра первый рабочий день. Пиджачок с этой самой трикотажной резинкой уже почти готов, а вот юбка еще только раскроена. Материал, как всегда, удалось достать только в последний момент. Не шить же из дерюги, которая в широком ассортименте в магазинах ткани на полках лежит. Даже если что-то там приличное и отыщется, так в этом потом каждая вторая щеголять будет. И тогда уже всем станет ясно, что самопал, а никакая не фирменная вещь. В коммерческих магазинах, тех, которые шопы называются, конечно, ткани приличные есть, но цены... Цены просто астрономические, поэтому и пришлось подпрыгивать вокруг бывшей одноклассницы, у которой муж этими самыми тканями промышляет. Из Польши возит, да все в те же коммерческие шопы сдает или пристраивает по знакомым портнихам. Получилось в два раза дешевле, чем в магазине. Ну так ясное дело, в магазине сверху наворачивают себе на красивую жизнь. Шоп, как-никак, слово иностранное, и к красивой жизни обязывает. Интересно, почему все-таки шопы, а не бутики? Полина Киселева не раз ломала себе голову над этим вопросом. Бутик ведь как-то для русского уха гораздо приличнее звучит, а еще лучше для русского уха звучит магазин. Но народ с советских времен так истосковался по всему иностранному, что без смеси английского с нижегородским жить уже никак не может. Поэтому повсюду шопы, сейлы и ренты. Полина сидела за электрической швейной машинкой и обметывала швы со скоростью бывалого пулеметчика. Напротив, в кресле уютно расположилась бабушка со своей газетой, а рядом с Полиной пристроилась мама. Она завязывала узелки на простроченных Полиной швах и аккуратно обрезала лишние нитки. И мама, и бабушка просочились к Полине в комнату, пользуясь отсутствием дома ее мужа Вадика Скворцова, которого они обе не переваривали. Скворцов сегодня был на очередном музыкальном фестивале и очень обиделся на Полину, что она не пошла с ним. А как бы она пошла, если надо сшить костюмчик, не идти же на первую в жизни работу в джинсах, кстати, тоже самопальных. «Такая девушка, как ты, не должна сидеть, согнувшись в три погибели», — возмутилась бабушка, отложив газету. «Ты должна ходить и выбирать. Ходить и выбирать». Бабушка сделала туда-сюда ручкой, показывая, как надо это делать. А еще лучше не ходить, а ездить по магазинам на машине с шофером. Полина даже не собиралась реагировать на очередную бабушкину провокацию. Вступишь в полемику и не успеешь не то что юбку дошить, вообще до утра не заснешь. Папа эти бабушкины выступления даже прозвал митингами. «Что-то я не припоминаю, чтобы ты сама на машине с шофером выбирать себе наряды ездила», рассмеялась мама и подмигнула Полине. «Ну, так если б не революция, да затем война, и именно ездила бы. И не просто, а по самым лучшим и дорогим магазинам», — возмутилась бабушка. «Хотя надо отдать должное Иннокентию. Он и в этих условиях ухитрялся меня наряжать. Знаете, у меня было все самое лучшее. Даже шуба из каракуля с чернобуркой. Ты, Полина, на фотографии-то посмотри, там все есть». «Везде я в очень приличных нарядах, и видно, что вещи качественные и дорогие, и не из ситчика. Помнишь фотографию, где я в шубе? Мы на ней с Иннокентием уж больно хорошо получились, прямо как господа какие-то из прежней жизни». Бабушка тяжело вздохнула. «Конечно, Полина помнила. Она очень любила эту фотографию. На ней бабушка выглядела гораздо лучше некоторых иностранных кинозвезд. Надо сказать, что и дед рядом с ней в двубортном костюме и расстегнутом элегантном пальто смахивал уж, если не на Джеймса Бонда, то на советского разведчика Штирлица обязательно. Дед закончил войну под Берлином, имел целую шкатулку орденов и медалей, а после войны работал начальником автобазы. У бабушки и у мамы действительно по тем временам было все самое лучшее. Дед заботился о своих девочках. Даже машина в семье была. Победа. По магазинам, конечно, на ней никто не ездил, а вот на дачу, которую дед построил в престижном пригороде Ленинграда, в Сосновом лесу, практически на берегу залива, он регулярно семью вывозил. Полина, когда была маленькая, жила на этой даче все лето, у нее даже была своя комнатка под самой крышей. До сих пор ей иногда снятся сосны под окном и кружевные тюлевые занавески. Дед, конечно, и о Полине заботился. Она же тоже его девочка. Потом дед умер, дачу продали, о чем постоянно жалели. И о Полине, маме и бабушке никто больше не заботился. Папа не в счет. О нем самом постоянно заботиться надо. Он рассеянный до невозможности, как и положено быть настоящему доктору Айболиту. И еще совершенно не приспособленный к жизни. В больнице, где он работает, его вечно кто-то обходит, подсиживает и присваивает себе более выгодные должности и большие зарплаты. Мама ругается, а папа при этом улыбается и щурит красивые близорукие глаза. Вот и сегодня, в воскресенье, все люди как люди, дома с семьей сидят или по театрам ходят, а папа на дежурстве. Сейчас, мама, другое время. В магазинах хоть с шофером туда езди, хоть пешком ходи, все равно шаром покати. А ребенок как-то изворачивается, сам себе шьет и выглядит на все 100, сказала мама и погладила Полину по спине. Полина была благодарна матери, что та взяла беседу с бабушкой на себя. Если она будет ночами, не разгибая спины, сидеть за этой своей пуколкой, то выглядеть будет, как драная кошка, что ни нацепи, да еще и горб у нее вырастет, не унималась бабушка. «Ну хорошо, что ты предлагаешь?» Мама решила взять быка за рога и перевести беседу в конструктивное русло. «Никакого шофера с машиной пока на горизонте не наблюдается, а если одеваться в то, что предлагает отечественная швейная промышленность, то никакой шофер уж точно никогда не нарисуется. Нечего было выходить замуж за всякую шантропу. Уж если вышла замуж, то пусть муж о тебе заботится. Иностранные шмотки, например, у Непманов покупает, пока их шопы не прикрыли». «Может, он бы о Полине и заботился. Да таких денег у него нет. Он же не новый русский какой-нибудь. А я и говорю, шантропа. Хорошо. Вернее, конечно, плохо. И что ей теперь делать?» «Как что? Мужа менять, разумеется». «На кого?» «А хоть бы и на того же нового русского. Вот скажите, ну зачем ей нужен этот оболтус?» «Сил моих больше нет. Полина, ответь бабушке. Тут я с ней полностью согласна». Мама явно сдалась под бабушкиным натиском. Полина подняла голову от шитья и посмотрела на своих любимых родственниц. Обе они глядели на нее сукаризной во взоре. «Но до чего же у меня красивые предки», — подумала Полина. Бабушка была невозможно хороша. Кожа бархатистая, гладкая, и это несмотря на то, что она принципиально не признавала никакие кремы, а лицо умывала обычным детским мылом. Конечно, на ее замечательном лице присутствовали морщины, но они были какие-то благородные, что ли, можно сказать, даже элегантные. Густые серебряные волосы бабушка укладывала в прическу 30-х годов, и эта прическа ей очень шла. На лице никакой косметики, даже очки простецкие, в роговой оправе, а в целом, тем не менее, Мэри Пикфорд отдыхает. Про маму и говорить нечего. Какая там Мэри Пикфорд? Голливуд в полном составе плачет и рыдает. Мама-то еще совсем не старая, 50 нет, и тоже практически без косметики. Гены. Очень хорошие, красивые гены, которые и Полине достались в полном объеме. Повезло. Девушке так уж вышло. Я полюбила оболтуса. Признаю свою ошибку, но альтернативных вариантов пока не вижу. Это ж надо сначала найти кого-то подходящего, а потом еще и влюбиться в него. А с Вадиком Скворцовым половина дела сделана. Я в него уже влюблена. Буль, ты что хочешь? «Чтоб меня звали разведенкой?» Полина вздохнула, как бы представляя, как тяжела жизнь этой пресловутой разведенки, и опять склонилась над шитьем. «Вот подходящий вариант!» Бабушка с торжеством в голосе сунула Полине под нос свою газету. «Ну?» «Санкт-Петербургские ведомости, и что?» — не поняла Полина. «Не что, а кто?» Полина взяла газету. На первой полосе красовался портрет замечательного молодого человека. Подпись гласила: «Чемпион мира по гребле на каноэ, ленинградец Владимир Чернышов». Спортсмен улыбался, демонстрируя безукоризненные зубы, и выглядел очень даже ничего на все сто, как сказала бы мама. А плечи его так и вовсе не вмещались в кадр. «И?» — поинтересовалась Полина у бабушки. «Тебе надо найти этого парня и выйти за него замуж». «Ну хорошо, Буль, так и сделаю. С завтрашнего дня приступлю к поискам. А сейчас дай костюмчик дошить, а то мне завтра на работу выходить не в чем. Я ж должна там поразить воображение трудящихся инженерно-технических работников». «Надо поражать воображение не инженерно-технических работников, а чемпионов». Мама взяла газету, посмотрела на фотографию чемпиона и фыркнула. «Красивый мужчина, чужой мужчина», — наставительно произнесла она. «То-то ты за урода замуж вышла», — расхохоталась бабушка. В действительности, папе Полины Киселевой до урода было очень далеко. Это факт. Иначе как бы Полина уродилась такой хорошенькой? «Поэтому и говорю, что нажилась с красавцем. Он же ни одной юбки не пропускает», — возмутилась мама. «Только вид делает, что не видит ничего. Глаза щурит, малахольным прикидывается, а сам в засаде сидит. Уж юбку на бабе, чтоб за нее ухватиться, он точно различает, а в больнице у них бабы этих, и медсестры, и врачихи. Про пациенток я вообще не говорю». «Дура она, дура и есть», — бабушка покрутила пальцем у виска. «По-твоему, урод бы сидел и исключительно за твою юбку держался? Мужики все как один бабники и кобелюки, независимо от внешних данных. У них природа так устроена для продолжения рода, а с красавцем жить куда как приятнее, чем с уродом». «Странно», — не смогла удержаться Полина. «Урод же должен радоваться, что его приласкали. Вцепиться в эту свою единственную и неповторимую юбку и держать ее крепко. Вот вечно втянут в какие-нибудь психологические рассуждения. Урод будет самоутверждаться почище завзятого бабника, причем именно за твой счет. Вот, мол, как я этой красотке изменяю». Бабушка даже руками неприличный жест сделала, как бы изображая процесс этой самой измены. Полина задумалась. В бабушкиных словах был некоторый резон, особенно если вспомнить всех этих неказистых исторических личностей. Выбирают себе самую красивую девчонку и мучают ее почем зря. Можно сказать, душу на кулак наматывают, то налево, то направо. Хотя, может, личности эти исторические за счет своего природного обаяния и магии этой самой личности окружающим и самим себе кажутся писанными красавцами? А с другой стороны, это ж какие комплексы должны быть у человека, чтобы пол Европы захватить и на Азию замахнуться? У красавца вряд ли до такой степени кризис в голове организуется. Получается, что раз вы меня в школе дразнили заморышем или пром сосиской лимонадом, то я вам всем устрою кузькину мать и все такое прочее, и все самые красивые красавицы будут мои, а кто откажется, отключим газ. А что, вполне возможно. По всему выходит, чем страшнее мужичок, тем больше он бабник, и наоборот. Буль, ты думаешь, что этот чемпион не кобелюка? Конечно, кобелюка. Только он кобелюка, которая всем уже доказала, что он чемпион. Ему не надо самоутверждаться и доказывать, что его хозяйство – самое большое хозяйство в мире. Все, доказал. Об этом даже в газете прописали. Вот видишь, написано. Бабушка ткнула пальцем в газету, черным по белому. «Мама, ну чему ты ребенка учишь?» Мама даже поджала губы. «С виду не дать не взять, училка младших классов». «Жизни? Чему ж еще? Тебя вот не научила, так хоть внучке, может, чего полезного скажу. Ребенка нашла». «Ребенок уже целый год замужем, и про мужские причиндалы, наверное, догадывается. Это ты все думаешь, что детей в капусте находят?» Полина с удивлением заметила, что мама покраснела. «Я просто не люблю разговоров на эту тему. Это неприлично». «Неприлично, когда это на заборе нарисовано, а между нами, девушками, можно кое-чего и обсудить. У них, у кобелюк этих, так все хозяйство устроено, что они непременно должны всем вокруг доказывать, что они лучшие. Так что, Полинка, бросай своего оболтуса и выходи замуж за чемпиона». Бабушка аккуратно сложила газету и спрятала ее в карман своей длинной вязаной кофты. «Ага, у спортсменов плечи широкие и мозги куриные», — мама выдала решающий аргумент. «Мозги куриные у оболтусов, а чемпион потому и чемпион, что соображает». А кроме того, чемпионы обычно ребята трудолюбивые. Просто так, за здорово живешь, в чемпионы не возьмут. 7 потов должно сойти, только тогда мир тебя в чемпионы допустит. Это не на гитаре в самодеятельности бренчать, парировала бабушка. Был бы, Полька, твой оболтус с мозгами и трудолюбием, давно бы уже по телевизору выступал. Девчонки, вы о чем тут спорите? Толкаете меня к разводу. Опять же, шить мне мешаете. Полина закончила строчить и накинула новый пиджачок себе на плечи. «Класс!» — восхитилась мама. «Как из иностранного журнала». «Погоди, вот еще юбочку сошью. Все трудящиеся штабелями полягут». «Смотри, Полина, среди трудящихся и тетки попадаются». «Ты б на работу-то поскромнее одевалась. Не ровен час затопчут». Бабушка опять не удержалась от критических замечаний. Полина подскочила, поцеловала бабушку в лоб. «Не боись, Буль, я сама кого хошь затопчу. Видала каблуки у меня какие? Ого-го! И вообще, шли бы вы лучше телевизор смотреть. Чего вы вокруг меня вьетесь? Скоро оболтус мой притащится, есть попросит, а у меня еще юбка не сшита». Бабушка тяжело вздохнула, встала и пошла к выходу из комнаты. «Что в лоб, что по лбу», — сказала она, закрывая дверь. «Может, помочь тебе еще чем?» — поинтересовалась мама. «Котлеты супружнику твоему никчемному жарить не буду, а вот юбку могу запросто сметать». «Не надо, я булавками закалываю. Это намного быстрее. Иди лучше займи бабульку чем-нибудь, а то сейчас опять философствовать начнет. Ей газеты вредно читать». «Ладно, ладно, удаляюсь. Однако насчет оболтуса твоего бабушка права абсолютно на все 100». «Не скажи». «У него есть и положительное качество. Вон он как здорово поет и на гитаре играет. Как настоящий артист. Не каждый, между прочим, может». «Ну, не везет ему пока. В телевизор ведь пробиться очень непросто. Все туда попасть хотят», — сказала Полина. А потом вдруг подумала, что и в чемпионы мира тоже, наверное, пробиться трудновато. «Но-но». «Гитараст под елкой, ля-ля-ля-ля-ля», — солнышко лесное пропела мама. «Мама, ты опять?» «Чего?» Мама сделала невинные глаза, даже хлопнула пушистыми ресницами, несколько для пущей убедительности. «Того!» «Употребляешь слова, значения которых не понимаешь». «Да? Гитараст? Это что-то неприличное? Пойду погляжу в словаре». С этими словами она, наконец, скрылась за дверью. Полина вздохнула. «Ну что ты будешь с ней делать?» Было совершенно непонятно, как она до седых волос ухитрилась сохраниться этакой невинной ромашкой, да еще при бабушкином демократичном воспитании. Ведь даже о существовании матерных выражений только догадывается. Сама-то Полина в этом отношении подковалась еще в 3-м классе. Лучшая школьная подруга Любка получила важную запретную информацию от своего двоюродного братца и, чтобы не забыть, даже написала на бумажке в клеточку. Они, наверное, целую неделю заучивали эти слова, постоянно сверяясь с бумажкой и хихикая. То есть вели себя в точности, как и должны себя вести круглые дуры. Выучить-то эти слова они выучили, а вот употреблять никак не получалось. Полина всегда чувствовала, что у нее внутри находится какой-то барьер, переходить который ни в коем случае нельзя. Потом, конечно, уже в институте, поработав все летние каникулы в Лен-автомат-торге, торгуя мороженым, Полина Киселева научилась материться легко и виртуозно. Но в отсутствие в дальнейшем общения с работниками советской торговли перестала и материться. Как будто вышла из-за своего барьера, похулиганила слегка, изобразила из себя бывалую торгашку и тут же спряталась назад, в свой родной и привычный мир толстых книг, очков, шахмат и философских бесед о разумном, добром и вечном. А вот матушка странным образом этого барьера внутри себя, похоже, не ощущала и, услышав где-то незнакомое слово, произнесенное веской со значением, начинала вовсю употреблять его к месту и не к месту, можно сказать, даже смаковала его. Поэтому иногда у Полины волосы становились дыбом от некоторых материнских выражений. Так недавно, услышав от какой-то своей подружки слово «мудак», матушка щеголяла им при каждом удобном случае, считая, что это просто какая-то разновидность скромного невинного обзывательства. «Дурак». Так-то оно, конечно, так, но Полина на всякий случай отправила матушку почитать толковый словарь, и та была несказанно удивлена, что данное слово имеет непосредственное отношение к мужским гениталиям. Долго хихикала и радовалась, что не успела начальника своего припечатать новеньким словцом. С тех пор мудак у нее из употребления, слава богу, вышел. А теперь вот здрасте, пожалуйста, гитараст. Не дай бог Скворцов услышит. У него и так с тещей ножи и вилы. Про бабушку и говорить нечего. Она, как только Скворцов переступает порог квартиры, сразу же уходит к себе и включает телевизор на полную катушку. Один папа относится к Скворцову более или менее спокойно. Ну так папы дома практически и не бывает. Наверное, с утра до вечера у себя в больнице за юбками бегает. А если б дома почаще бывал, так, может, уже тоже со Скворцовым не разговаривал бы. И чего они его так не взлюбили? Подумаешь, ну, курит Скворцов как паровоз. Это разве проблема? Полина сама иногда покуривает в форточку. Но нет у Скворцова автомобиля «Жигули» и собственной жилплощади. У чемпиона того из газеты, небось, тоже никакой квартиры с машиной нету. А у кого это все в 25 лет есть? Вон, к Полине на пятом курсе один доцент клеился. С квартирой и машиной. Толстый, лысый, фу. А Скворцов зато далеко не лысый. Волосы даже в хвост завязывает и бороду себе отрастил, как у геолога. Очень даже симпатично. Хотя, конечно, чемпион газетный, похоже, гораздо красивее Скворцова будет. Но петь бархатным голосом и на гитаре играть, как Скворцов, чемпион этот наверняка не умеет. Он, может быть, вообще писклявым голосом разговаривает или картавит. Другое дело Скворцов. Полина могла бы его пение круглосуточно слушать. Маме с бабушкой, конечно, больше всего не нравится, что Скворцов все время ходит в свои походы и ездит на фестивали бардовской песни. Тратит время, по их мнению, на всякую белиберду и развлечения, вместо того, чтобы деньги зарабатывать. Так и Полина бы с ним ездила, только неохота. Не любит она эту романтику у костра. Комары, палатки и удобства под кустом. Скворцов, между прочим, на нее за это сильно обижается. Говорит, что она не разделяет его интересы и под влиянием своих родственников обуреваема жаждой наживы и поклоняется золотому тельцу. А когда она с ним на концерты разные и фестивали ходит, он тоже недоволен бывает. Говорит, что Полина сильно выпендривается и очень выделяется на фоне всех остальных зрителей. Мол, надо скромнее одеваться. Ну да, в мешковину, наверное. И волосы не мыть, как все эти околобардовские барышни. Наденут хламиду какую-нибудь, завяжут лохмушки свои грязной ленточкой. И вот вам, прошу любить и жаловать, хиппи. Еще б дезодорантом не забывали пользоваться. Полина терпеть не могла этих девиц, вертящихся в компании Скворцова, и их заумное рассуждение об абстрактной живописи про фильмы Тарковского и Феллини, книги Сартра и Франсуаза Саган. Полина, безусловно, и фильмы эти смотрела, и книги читала, только одного никак не могла понять, почему их непременно надо всякий раз обсуждать со значительным видом, используя малопонятные наукообразные слова. Создавалось впечатление, что обсуждающие невероятные доки в вопросах философии и особенно философии буржуазной. Полина видела за всеми этими ухищрениями пустоту и откровенно скучала в такой компании, стараясь от друзей Скворцова максимально дистанцироваться. Но уж если Скворцов настаивал и вел ее на какой-то особый и важный для него концерт, Полина обязательно одевалась как можно более эффектно. Бабушка, сколько Полина себя помнила, регулярно водила ее в филармонию, в Мариинский театр или в концертный зал консерватории. И Полина с детства знала, что на концерт надо принарядиться. А кроме того, она любила, когда все вокруг обращают на нее внимание. Иначе для чего она такой красивой уродилась? Еще Скворцов злился, когда на Полину смотрели другие мужчины. Дай ему волю, так вообще бы в паранджу ее нарядил. Полине где-то в глубине души это даже нравилось. Она считала, что раз он ее так ревнует, то значит все-таки любит. А то послушаешь тут маму с бабушкой, так вообще никакому мужчине никогда не поверишь. Будешь от них убегать и прятаться от греха подальше. Хотя чемпион этот очень даже ничего, красивый. И улыбка у него добрая. Надо же, бабушка, придумщица какая. Разводись со Скворцовым, и вот тебе чемпион. Чемпион-то где? В газете, а Скворцов вот он. Скоро в дверь позвонит и жрать попросит. А тут мы ему макарон по-флотски и выдадим. Кушайте на здоровье, дорогой супруг. А вот без котлет вам придется обойтись. Некогда мне».